Просто невероятно, что тот Колмерс, которого я считал настоящим джентльменом, оказался завзятым мошенником. Мне он говорил, что носит титул английского лорда и путешествует инкогнито. Пинкертон попросил официанта сесть. При каких обстоятельствах он вам об этом рассказал? Я думаю, он сделал это потому, что и я, в свою очередь, был с ним откровенен. В чем? Я рассказал ему о своем прошлом. Вдруг какая-то мысль осенила Морбурга. Он повернулся к хозяину и сказал: «Сударь, мне теперь приходит в голову, что именно этот авантюрист и его лакей могли быть теми неизвестными злоумышленниками, которые украли у меня из сундука все сбережения». «Вполне возможно. Я теперь почти уверен в этом!» — вскрикнул хозяин. «Такие люди на все способны. Вот вам и разрешение загадки!» Сыщик попросил их успокоиться и спросил официанта: «Вы, судя по фамилии, немец?» «Да». «Когда вы заметили пропажу денег?» «Дней 5 тому назад, спустя 2 дня после отъезда мошенников». «Говорили ли вы им о том, что у вас в сундуке хранятся деньги?» «Об этом я им ни слова не говорил, да и вообще никому об этом не рассказывал. И мне совершенно непонятно, откуда они могли узнать, что именно там у меня хранятся сбережения». «В таком случае я могу предположить, что вор искал что-нибудь другое и при этом обнаружил и прихватил с собой ваши деньги», — спокойно сказал Пинкертон. «Это невозможно», — возразил официант. «За исключением денег все осталось на месте». «Все ваше имущество в целости?» «Да, все». «Я готов держать пари, что пропало что-нибудь еще», — с уверенностью произнес Пинкертон, но официант только пожал плечами. После некоторых размышлений сыщик сказал полушепотом: «Мистер Морбург, вы только что сообщили мне, что совершенно откровенно рассказали этому Голмерсу или же Спенсеру о своем прошлом. В интересах следствия и с целью задержания злоумышленника прошу вас рассказать мне, в свою очередь, то же самое, не упуская ни малейших деталей. Я предполагаю, что в этом и кроется решение загадки». Хозяина в это время отозвали, и официант придвинулся ближе к сыщику. «Хорошо, мистер Пинкертон», — ответил он вполголоса. «Я не стану от вас ничего утаивать, хотя и не понимаю, каким образом мой рассказ может так или иначе повлиять на исход этого дела. Так вот, мое настоящее имя не Морбург, а Гайно граф фон Морбург. Отец мой, старый граф Бодо фон Морбург, живет богатым отшельником в Берлине. Мать моя умерла, когда мне было всего 10 лет от роду. И поскольку отец относился ко мне очень строго и даже, можно сказать, сурово, то после смерти моей матушки отроческие и юношеские годы мои протекали далеко не весело. Когда мне минуло 20 лет, я стал выражать свое недовольство по поводу чрезмерной строгости и принуждения, временами переходящих в деспотизм, который проявлял по отношению ко мне отец. В знак протеста я стал проводить ночи в веселье, и когда мой отец узнал об этом, он проклял меня и выгнал из дома с ничтожными средствами, которых мне едва хватило на дорогу до Америки. Вот уже 22 года я живу в Соединенных Штатах и за это время самыми разнообразными способами добывал себе средства к существованию. Я чистил сапоги, работал и дворником, и полотером. При этом я все время откладывал кое-что, чтобы сделать сбережения на черный день, и, как вы уже знаете, успел скопить довольно приличную сумму, и теперь все безвозвратно пропало. И за это время вы ни разу не обращались к своему отцу? На лице Морбурга появилась гордая улыбка. Нет, я никогда к нему не обращался и впредь не стану. Он не имел права выгонять меня из дома и бросать на произвол судьбы. Я перед ним ничем не провинился. И я этого не могу забыть и никогда не прощу. Я готов скорее умереть, чем вернуться к нему или обратиться с какой-нибудь просьбой. Пинкертон молчал, но ясно видел,